Глава 15. Мир под угрозой. Прошел еще год. Коммунары, 500 человек, совершили очередной славный поход по маршруту. Харьков, Горький, Сталинград, Новороссийск, Сочи, Севастополь, Харьков. Много пройдено километров. Много было незабываемых встреч и впечатлений. Хорошо запомнился Горьковский автозавод, где в руках у рабочих мы увидели свои электросверлилки ФД-3. Трудно передать впечатление двухнедельного путешествия по Волге с остановками и экскурсиями в городах Приволжья. А что значило погостить у моряков на крейсере «Червона Украина» в Севастополе? Цель Волжско-Черноморского похода неизменна. Как можно больше узнать о родине, увидеть новостройки первой пятилетки, сблизиться с рабочим классом и самим почувствовать беспримерный энтузиазм миллионов людей под лозунгом «Догнать и перегнать капиталистические страны». А в мире в это время уже сгущались тучи. Враги не отказывались от планов удушения первого социалистического государства рабочих и крестьян и открыто поставили на германский фашизм. Провокационный поджог Рейхстага, захват власти в Германии Гитлером – вот их ответ на наше предложение мирного соревнования. Арест фашистскими головорезами славного борца-интернационалиста Георгия Димитрова и учиненный над ним позорный процесс всколыхнули весь мир. Мужественный голос Димитрова с трибуны судилища с разоблачением кровавых планов нового порядка призывал к бдительности и активной борьбе всех честных людей на земле против заговора новых завоевателей. Короткая мирная передышка была под угрозой. Восхищаясь беспримерным мужеством борца-коммуниста, окруженного палачами-судьями, коммунары на митинге выразили гневный протест против фашистского произвола и присоединили свои голоса к требованию освободить Георгия Димитрова. Постоянно следя за процессом, мы понимали, что его жизнь в смертельной опасности, что он стоит на самом рубеже борьбы лицом к лицу с жестокими врагами всех трудящихся. Какова же была наша радость, когда узнали, что он победил, что они не смогли сломить его волю, удержать в застенках и позорно отступились. В обстановке нарастающей грозы наша военизация из игры превратилась в реальную военную подготовку. Осваивали парашютное дело. С площади футбольного поля взлетали планеры. Продолжалась подготовка кавалеристов. На базе нашего автопарка проводились групповые занятия практической езды на автомобиле. На регулярных стрельбах из боевых винтовок добивались звания ворошиловского стрелка. Массово воздавали нормы по комплексу ГТО, изучали ОВ и систему противогазов. Проводили военные игры на местности. Мы понимали, что в случае войны первый удар обрушится на нашу страну, на всех нас, и к этому готовились. Подросло новое поколение молодежи, готовое защищать завоевание октября. Заметно подросли и мы, коммунары-дзержинцы, готовые хоть сегодня в солдатский строй.